Тенго не удостоил его ответом. Узнавать что-либо о собственной матери, от Тусикавы, было бы слишком невыносимо. Все, что произносили губы этого упыря, немедленно заражалось какой-то гадостью. А если точнее, такую информацию Тенго не собирался выслушивать от кого бы то ни было. Если когда-нибудь ему доведется получить известие о матери, оно не должно быть информацией. Оно должно сойти на него откровением, огромной и отчетливой картинкой космоса, переданной в один единственный миг. Когда это откровение придет к нему, Тенго, разумеется, не знал. Возможно, не придет вообще никогда. Но вдруг в его жизни появится некая всепобеждающая сила, которая поможет ему одолеть проклятый сон наяву, что так озадачивало и терзал его все эти годы. Сила, благодаря которой он бы очистился от этой скверны. В любом случае, такая продажная тварь, как информация, здесь бы не помогла. С этой мыслью Тенго наконец добрался до третьего этажа. Он встал перед дверью, достал из кармана ключ, вставил в замок, повернул. Не открывая дверь, постучал в нее. Три раза, пауза, еще два. И только затем открыл. Фукаэри сидела за столом и пила из высокого стакана томатный сок. Одетая так же, как и пришла. Полосатая мужская рубашка и узкие джинсы. Но выглядела теперь совсем по-другому. Тенго не сразу понял, в чем разница, и лишь через несколько секунд догадался. Она подобрала волосы и завязала их в узел на затылке, открыв уши и шею. Эту пару миниатюрных ушей, казалось, только что вытащили из розового мрамора и еле успели смахнуть мягкой кисточкой крошку, изваяв их не ради того, чтобы она ими слышала, но исключительно для красоты. По крайней мере, так почудилось Тенго. А шея напоминала стройный стебель, что вырос на залитой солнцем грядке. Чтобы подчеркнуть незапятнанность этой шеи, не хватало только утренней росы и божьих коровок. Фукаэри с подобранными волосами он видел впервые, и это зрелище заворожило его не на шутку. Затворив дверь, но не проходя в дом, он стоял и любовался этими ушами и шеей. Растерянный и озадаченный примерно так же, как теряются и трогаются умом при виде полностью обнаженных женщин. Не отнимая пальцев от ручки двери, он смотрел на нее, точно первопроходец, наконец-то нашедший истоки Нила. «Я принимала душ», — сообщила Фукаэри, будто вспомнив о чем-то важном. «Брала твои шампунь и кондиционер». Тенго кивнул, отнял пальцы от ручки, запер дверь на замок. «Шампунь и кондиционер?» Он прошел наконец, в квартиру. «Никто не звонил?» «Ни разу», — ответила она и чуть заметно покачала головой. Тенго подошел к окну, приоткрыл штору и осмотрел двор. На взгляд с третьего этажа изменений снаружи не наблюдалось. Ни подозрительных прохожих, ни странных машин. Ничего примечательного, все как всегда. Подернутые пылью деревья, погнутая металлическая ограда, пара-тройка брошенных ржавых велосипедов. Полицейский плакат с лозунгом «Пьяное вождение — одностороннее движение к смерти». Интересно, есть ли в полиции спецотдел по сочинению лозунгов? Безумный с виду старик выгуливает безмозглую на вид собачонку. Явно безбашенная женщина паркует, как попало, свою раздолбанную малолитражку. На корявых электрических столбах распята паутина проводов. В очевидности того факта, что мир застрял где-то между безысходностью и катастрофой, можно запросто убедиться из окна обычной квартиры. С другой стороны, в том же мире, хотя и на другом его полюсе, существовали такие несомненные шедевры, как уши Фукаэри. В какой из полюсов лучше верить? Задачка не из простых. Заскулив, как приблудная псина, Тенго задернул штору и вернулся в свой мирок. «Сенсей знает, что ты здесь?» — спросил он. Фукаэри покачал головой. «Нет, мол, не знает». «Не хочешь ему сообщить?» Она снова покачала головой. «Не могу с ним связаться». «Слишком опасно». «Телефон, наверное, подслушивают, а письма не доходят». «Выходит, о том, что ты здесь, знаю только я?» Она кивнула. «У тебя есть какие-то сменные вещи?» «Немножко», — ответила Фукаэри и посмотрела на холщовую сумку, что принесла с собой. Много вещей туда и правда влезть не могло. но это не важно». «Ну, если тебе не важно, тогда и мне все равно», — сказал Тенго. Он прошел на кухню, поставил кипятиться воду и насыпал в заварник черного чая. «Твоя подруга сюда приходит?» — спросила Фукаэри. «Больше не придет», — только и ответил Тенго. Девушка уставилась на него. «По крайней мере, в ближайшее время», — добавил Тенго. «Это из-за меня?» — уточнила она. Тенго покачал головой. «Не знаю, из-за кого, но ты здесь ни при чем. Скорее, это я виноват, и немного она сама». «Значит, она точно не придет?» «Думаю, нет. Так что можешь оставаться здесь сколько хочешь». Фукаэри надолго задумалась. «У нее был муж?» — наконец спросила она. «Да, муж и двое детей», —